Глава 10. Евгения. Я красила ресницы у зеркала в ванной комнате. Сложное дело макияж, если честно, но я не сдавалась. А сама как на иголках из-за вчерашней стычки с бывшим мужем. Может, я неправильно поступила? Выдумала то, чего нет, а его в полицию забрали? С другой стороны, терпеть его хамство сил больше никаких нет. Чем ближе рабочее время, тем страшнее. Стас ведь в долгу не останется и обязательно устроит мне подлянку. Пережить бы нашу встречу. Телефон щелкнул сообщением. Я с опаской взглянула на экран. От Алмазова. Ничего себе. Мой босс умеет писать смски? Я аж дышать перестала. Интересно, что там в послании? Отложив в сторону тушь, я осторожно открыла сообщение. А ощущение, будто разрывную гранату обезвреживаю. Сейчас напишет, что я уволена без всяких выходных пособий за шутку с его любимым дружком Стасиком. Хороший будет подарок к Новому году. Выдохнув, я взглянула на экран. «Женя, доброе утро. У меня форс-мажор. Расклеились туфли. Пожалуйста, держи оборону до моего возвращения. Мне очень надо купить новую пару обуви. Твой босс». «Всего-то?» Губы невольно расплылись в улыбке. Немного подумав, я напечатала ответ. «Доброе утро. Поняла. Буду держать оборону. Ваша Евгения». Отправила на автомате и только потом спохватилась, что не следовало писать «Ваша Евгения». Ох, не стоило. В щеки вспыхнули румянцем от смятения. Я кинулась отредактировать свое послание. Да поздно. Алмазов сообщение уже поймал. «Да...» Это конец. Все равно, что сказать «Возьмите меня, Павел, я вся ваша». Да что со мной происходит? Как будто в старшую школу снова попала с этим боссом. Зачем только написала «Ваша». Твой босс еще понятно. Алмазов так представился. А я? Вот глупая. Да какая разница, как я подписалась? Ему вообще до фени мои ответы. Выдохнула пару минут спустя. Но все равно усердно подкрасила губы красивым блеском. Волосы я сегодня распустила и выпрямила утюжком. С интересом посмотрела в зеркало на результат своей работы. Из зеркала на меня смотрела строгая блондинка с голубыми глазами. Брючный костюм в деловом стиле, очки. Вроде ничего так получилось. Добавлю яркие лодочки на шпильке, и пусть Стас попробует меня еще раз мымрой обозвать. Нет. Все же права была вчера бабушка. Бодипозитив придумали слабаки. С утра подморозило. Дороги покрылись тонким льдом. Поэтому к тому моменту, как я успела сдать малинку в садик и найти место для парковки, часы показывали почти 9. Я неслась в наш офис на всех парусах. Надо было успеть открыть кабинет до 9 утра, а то Эмма Алмазова будет недовольна, что начальство опаздывает. У двери я наткнулась на курьера, который привез в офис воду. «Наконец-то!» – обрадовался он, и я торжественно распахнула ему дверь, позволив забрать пустую бутыль и установить на ее место полную. Пожелав мне хорошего дня, курьер отчалил. Эмма прислала сообщение, что уехала договариваться с клиентом о большом заказе и вряд ли появится в офисе раньше полудня. Что ж, можно выпить чашку кофе, раз воду привезли, а начальство изволило отсутствовать до обеда. Заправив кофемашину, я сделала себе американо. Интересно, зачем Алмазову срочно потребовались новые туфли? Он и прежние купил всего неделю назад. Я слышала его жалобы на то, что они неудобные, размышляла я. Выпив кофе, я отправилась к Миле в отдел бухгалтерии. Не то чтобы мне хотелось с ней общаться, просто интересно было узнать, как продвигается ее план по соблазнению моего идиота бывшего. Мила была мрачнее тучи. А так как язык у нее без костей, она щедро поделилась со мной своими проблемами. В общем, застукал нас Алмазов в самый неприличный момент. Горестно вздыхала она. Уволить меня обещал, представляешь? Я озадаченно посмотрела на нее. А ты не могла Стасика домой к себе позвать? К чему было поддаваться соблазну в его кабинете? Я и хотела, но он был таким напористым, таким страстным. Я скривилась. Стас? Напористым и страстным? Да, а еще, честно говоря, маловато у него там в штанах достоинства. Я люблю, когда поувесистее. И как ты с ним жила? Я непонимающе взглянула на нее из-под очков. «Что? Что-что? Член, говорю, у Стаса твоего маловат. Могла бы сразу сказать, чтобы я не тратила свое драгоценное время на пустяки. А теперь мне еще и увольнение грозит». Я смутилась. Чего-чего, а вот размер члена бывшего мужа обсуждать мне еще не приходилось. «Член как член. Ничего особенного», — пожала плечами. «Да ладно, Жень, между нами, девочками, разве тебе не хотелось более полного и глубокого проникновения?» Я вспыхнула. «Не знаю. У меня, кроме Стаса, других мужчин не было. Я и от него еле отвязалась». Мила недоверчиво взглянула на меня. «Серьезно? У тебя не было ни одного мужика, кроме этого коротконосика?» «Коротко что?» Выдохнув, подруга приобняла меня за плечи. «О, как все запущено в датском королевстве!» «Женя, ситуацию надо менять, причем срочно. Один раз живем, а секс, между прочим, дарит неземное наслаждение. Нельзя от него отказываться. Все, ищем тебе достойного мужчину. Желательно с большим и крепким членом. Кстати, скоро новогодний корпоратив. Будут мужики из других отделов. Там мы и оторвемся. Тебе вот больше какие мужчины нравятся? Блондины или брюнеты?» «Даже не знаю», — окончательно стушевавшись, промямлила я. «Ты это серьезно сейчас?» «Просто не задумывалась. Вроде брюнеты ближе». «Ясно. Предпочтения размыты. Так и запишем», — хихикнула Мила. Я хлопала накрашенными ресницами, чувствуя себя полной дурой. «Интересно, как Мила собирается выяснять на корпоративе, у кого и какого размера хозяйство? Щупать ухажеров будет в том самом месте?» «Надо же, а я и не догадывалась, что у моего мужа маленький член. Мне даже в голову не приходило, что у мужчин они бывают разных размеров». На парковке притормозил Land Rover оливкового цвета. На боковой дверце и на капоте светилось неприличное слово из трех букв. Мила выглянула в окно, и ее лицо вытянулось в изумлении. Несколько мгновений она рассматривала испорченную машину, а потом расхохоталась. «О, мистер Хэй пожаловал», — выдавила из себя сквозь смех. Я едва сдержала улыбку. А ведь и правда. Надпись на боковой двери и на капоте кричала именно об этом. Из разрисованной машины выбрался Стас в шапке из каракуля. Выглядел он неважно. В глазах горел нехороший такой огонек. А когда мой бывший муж достал из машины нагайку, я напряженно сглотнула. «Не знаю, что у него на уме, но мне лучше держаться подальше от отдела логистики. Судя по всему, начальник зол. А зол он может быть только на одного человека. На меня. Это я ему вчера жизнь испортила, отправив в полицейский участок. И тачку мистеру маленький Х тоже разукрасили возле парка, потому что она осталась без присмотра. Запрусь-ка лучше в кабинете Алмазова, пока он со своими новыми туфлями не разберется. Иначе как знать, для чего Стасик на работу нагайку притащил?» «Все, мила, мне пора. Корпоратив обсудим чуточку позже», — натянуто улыбнулась я. Не дослушав болтовню своей подружки о наших будущих победах на корпоративе, я заторопилась наверх. «Да поздно». Стас показался в холле и увидел меня на лестнице. «Ну, доброе утро, женушка», — зловеще улыбнувшись, с придыханием произнес он. Позабыв о шпильках, я опрометью кинулась вперед. «Ну-ка, иди сюда, дрянь! У меня к тебе есть серьезный разговор!» Громко выкрикнул бывший и бросился за мной в погоню. Дрожащими руками, провернув ключ, я толкнула дверь. Оказавшись в кабинете босса, повернула ключ в замке с обратной стороны и только тогда выдохнула. Увы, ненадолго я выдохнула. «Женечка, а ты где?» Раздался снаружи противный голос Стаса. «Женя, выходи! Пришло время расплаты за вчерашнюю выходку!» Меня бросило в жар. «Чики-домики, Стасик!» — произнесла мысленно. «Не станешь же ты ломать дверь босса?» Удар плечом в дверь снаружи заставил меня замереть. Я стояла, прижавшись к двери с другой стороны, и не дышала. «Ты же не идиот, правда?» — мелькали мысли. «Или... идиот!» «Стоп! Без паники. Возле сейфа тревожная кнопка. Если ее нажать, приедет вневедомственная охрана. Совру потом что-нибудь». Я метнулась к сейфу. Нащупала под подоконником встроенную тревожную кнопку, попыталась нажать, но она отвалилась от стены прямо мне в руки. Мощный удар в дверь снаружи не предвещал мне ничего хорошего, и я схватила мобильник. Терпеть не могу звонить Алмазову, но, кажется, у меня нет выхода. И я начала набирать его номер.